о результатах этих первых операций войны в особом воззвании. Движение французов к Вене продолжалось ускоренным темпом. Но армии Кутузова удалось все же на левом берегу Дуная под Дюренштейном напасть на корпус Мортье 11 ноября и нанести ему серьезное поражение. 13 ноября, предшествуемый кавалерией Мюрата, окруженный своей гвардией, Наполеон въехал в Вену. Он поселился в императорском дворце в Шенбруне под Веной. Бежавший из Вены австрийский император Франц перед поспешным своим отъездом послал Наполеону предложение о перемирии, но Наполеон не согласился. Отныне все упования Третьей коалиции были возложены на русские войска и на русского императора, а главные упования русского императора возлагались на привлечение в коалицию Пруссии. Тем и другим надеждам суждено было в самом скором времени разлететься прахом. В октябре 1805 года, как раз в те дни, когда Мак, запершись в Ульме, готовился сдаться и сдался в плен со всей армией, император Александр I находился в Берлине и склонял короля прусского Фридриха Вильгельма III объявить Наполеону войну. Фридрих Вильгельм был в такой же тревоге и нерешительности, как и южногерманские курфюрсты, о которых речь шла выше. Он боялся и Александра, и Наполеона. Сначала Александр вздумал даже угрожающе намекать на насильственный переход русских войск через прусскую территорию. Но когда король проявил неожиданную твердость и стал готовиться к сопротивлению, Александр начал действовать лаской. Тут, кстати, подоспело известие, что Наполеон приказал маршалу Бернадоту по пути в Австрию пройти через Аншпах, южное владение Пруссии. Нарушение нейтралитета было налицо. И король, оскорбленный самоуправством Наполеона с одной стороны, а с другой, еще не учитывая успехов великой армии, дело было до сдачи Ульма, стал склоняться к вмешательству в войну на стороне Третьей коалиции. Кончилось тайным договором между Фридрихом Вильгельмом III и Александром, где предусматривалось предъявление со стороны Пруссии известных ультимативных требований Наполеону. После этого разыгралась нелепейшая сцена. Фридрих Вильгельм, королева Луиза и Александр спустились в мавзолей, и тут перед гробом Фридриха II поклялись в вечной взаимной дружбе. Затеяно это было в сентиментальных тонах того времени. Нелепость же этой выходки заключалась в том, что в свое время Россия воевала именно с этим Фридрихом II 7 лет. И то Фридрих бил русских, то русские жестоко били Фридриха, успели занять Берлин и чуть не довели короля до самоубийства. После этой курьезной инсценировки и демонстрации русско-немецкой вечной и пламенной взаимной любви Александр I выехал из Берлина и направился прямо на театр военных действий в Австрию. В Англии и в Австрии ликование было полное. Если вся прусская армия пройдет через Рудные горы и явится на место действия, Наполеон погиб. Так писали газеты, с восторгом рассказывая о трогательной русско-прусской клятве у гроба Фридриха Великого. Наполеону требовалось во что бы то ни стало ускорить развязку, пока Пруссия еще не вступила в коалицию. Почти тотчас же после взятия Вены французам удалось без боя захватить громадный мост, единственный, почему-то не разрушенный австрийцами, соединявший Вену с левым берегом Дуная. О взятии этого моста ходило много анекдотических рассказов, один из которых, несколько неточной и приукрашенной легендой, хорошо знаком русским читателям по второй части «Войны и мира». На самом деле было так. Мюрат, Лан, Бертран и один саперный полковник, Дот, искусно спрятав батальон «Гренадер» в кустах и зарослях, сами без прикрытия явились к предмостному укреплению, объявили растерявшимся австрийцам, которым велено было при первом появлении неприятеля взорвать мост, что уже заключено перемирие, прошли мост, вызвали генерала-князя Ауэрсперга, повторили свою ложь о перемирии и по данному сигналу, раньше, чем Ауэрсперг успел ответить, Французские гренадеры внезапно выскочили из кустов и бросились на австрийцев и на пушки, расставленные на мосту.